Смерть князя Семена Константиновича подала новый повод к борьбе, потому что Семен отказал удел свой двоюродному брату Михаилу Александровичу, мимо дяди Василия и родного брата Еремея Константиновича. В 1366 году Василий и Еремей начали спор, который был отдан на решение Тверского владыки Василия. Василий судил князей по благословению и повелению митрополита и оправил князя Михаила Александровича. Но этот князь был самый деятельный и смелый из всех потомков святого Михаила, и потому менее других был способен терпеть насилие от могущественной Москвы. Под 1367 годом летописец говорит, что князь Дмитрий Иванович Московский заложил у себя каменный Кремль и всех князей русских приводил под свою волю, посягнул и на князя Михаила Александровича Тверского. Михаил решился на борьбу, но, разумеется, он не мог противиться Москве собственными силами, и потому обратился к зятю своему, Олгерду Литовскому. Следовательно, на эту вторую борьбу Твери с Москвою мы должны смотреть, собственно, как на борьбу московского князя с литовским по поводу тверского князя. Михаил уехал в Литву. Этим воспользовались князья Василий и Еремей, чтобы с помощью Москвы низложить соперника. Прежде всего, они позвали владыку Василия в Москву на суд, к митрополиту. Зачем? Не по правде решил спор об уделе Семена Константиновича. За это решение владыка Василий понес большие убытки. Протор велик в Москве. Жители Твери испытали также большую беду. Князь Василий с сыном Михаилом, с князем Еремеем, со всею силою Кашинскую и с полками московскими приехал в Тверь, многих людей мучил и грабил без милости, приступал и к крепости, но не мог ее взять. Опустошил только волости и села, и много народу поведено было тогда в плен войсками московскими и волоцкими, которые пожгли и попленили все по сю сторону Волги, не исключая и властей, принадлежавших церкви святого Спаса. Из этих слов летописца мы видим, что Тверь не принадлежала более Василию, но Михаилу. Когда произошла эта перемена, мы не знаем. Быть может, она-то и повела к враждебным столкновениям Михаила с Москвою. В этом же году Михаил пришел назад с полками литовскими, захватил в плен жен Еремееву и Васильеву, бояр и слуг их, и отправился со своей ратью и литовскую к Кашину. Но на дороге в селе Андреевском ждали его послы дяди и от Тверского епископа Василия. Бог, по словам летописца, утешил ярость Михаилову, и он помирился с дядью, а потом помирился и с двоюродным братом Еремеем, и с московским князем Дмитрием. Но еще год не кончился, как Еремей сложил с себя крестное целование к Михаилу Александровичу и уехал в Москву. В 1368 году великий князь Дмитрий и митрополит Алексей зазвали ласкою к себе в Москву князя Михаила на Третейский суд. После этого суда Тверского князя схватили вместе со всеми боярами и посадили в заключение, но вдруг узнали о неожиданном приезде трех князей ордынских. Этот приезд напугал врагов Михаила, и они выпустили его на свободу, заставивши отказаться от городка, части удела Семена Константиновича, где великий князь Дмитрий посадил наместника своего вместе с князем Еремеем. Понятно, что Михаил выехал из Москвы непримиримым врагом ее князю, который спешил предупредить его, пославший сильное войско на его волость. Михаил и на этот раз ушел в Литву и стал упрашивать со слезами Олгерда, чтоб тот оборонил его, пошел войною на Москву, отомстил Димитрию, научил и сестру свою упрашивать мужа. И тот решился исполнить их просьбу, тем более, что еще с 1363 года встречаем известия о враждебных столкновениях Литвы с Москвою. «У Олгерда Гедиминовича, — говорит летописец, — был такой обычай, что никто не знал, ни свои, ни чужие, куда он замышляет поход, на что собирает большое войско. Эту-то хитростью он и забрал города и земли, и попленил многие страны. Воевал он не столько силою, сколько мудростью. Так и на этот раз Димитрий Московский узнал о замыслах Олгердовых, когда уже тот стоял на границе с братом Кейстутом, молодым сыном его Витовтом, своими сыновьями, другими князьями литовскими, Михаилом Тверским и полками смоленскими. Великий князь разослал по всем городам грамоты для сбора войска, но ратники не успели прийти из дальних мест, и Димитрий мог выслать против Олгерда в заставу только сторожевой полк из москвичей, коломенцев и дмитровцев под начальством своего воеводы Дмитрия Минина и воеводы двоюродного брата Владимира Андреевича, Акинфа Федоровича Шубы. Между тем Олгерд уже воевал по рубежные места, то есть жег, грабил, сёк. Встретился с князем Семеном Дмитриевичем Стародубским, Крапивою, и убил его. Потом в Оболенске убил князя Константина Юрьевича. Наконец, 21 ноября на реке Тросне встретил московский сторожевой полк и разбил его. Князья, воеводы и бояре все погибли. Узнавши здесь, что Димитрий не успел собрать большого войска и заперся в Москве, Олгерд быстро пошел к этому городу, где Димитрий велел пожечь посады, а сам с митрополитом, двоюродным братом Владимиром Андреевичем, со всеми боярами и со всеми людьми затворился в Новом Кремле. 3 дня стоял под ним Олгерд. Взять его не мог, но страшно опустошил окрестности, повел в плен бесчисленное множество народа, погнал с собою и весь скот. Впервые по прошествии 40 лет, то есть начиная от 1-го года княжения Калиты, московское княжество испытало теперь неприятельское нашествие.